Советские барышни-стюардессы поначалу пытались унять праздновавшую дембель толпу, но уже после Ташкента, где все затарились пивом, они поняли, что лучше скрыться где-нибудь в укромном уголке самолета, отдав нам на разграбление все запасы спиртного, которые были на борту. В Москву мы прилетели в 3 часа ночи. В Шереметьево 2 встречавшая меня мама плакала, говорила, что я стал похож на скелет. Действительно, весил я тогда 46 килограммов. Разве мог я в то время предположить, что отдам Афганистану еще 7 лет своей жизни и буду провожать из Кабула на родину последний советский БТР? Возьму на память с кабульской пересылки табличку с меню последнего солдатского обеда. Бог распорядился именно так. Возможно, именно поэтому день моего рождения приходится аккуратно 7 число афганского месяца Саур, день апрельской революции в Афганистане. Да при чем тут я? 6 наших студентов так и не вернулись домой из-за речки живыми. Первый из них, Игорь Адамов, служивший советской армии, переводчик афганского полка «Командос», геройски погиб в бою с душманами в Зеленке под Баграмом в 1981-м. Последнего, Владимира Соловьева, офицера КГБ СССР, раздавил афганский танк уже в 1990-м. Всего за годы войны в Афганистане более 50 выпускников и студентов одного из престижнейших вузов Советского Союза, Института стран Азии и Африки при МГУ, воевали и работали в Афганистане. 12 из них награждены боевыми орденами СССР, советскими и афганскими медалями практически все. Такая она была, наша война в Афганистане. Кабул, февраль 1989 года. Накануне Дня Советской Армии утром ко мне на виллу заехал корреспондент радио и телевидения Владимир Фадеев, попросив меня договориться о встрече с Наджибулой. Я и сам намеревался проведать президента, чтобы его устами поздравить наших военных с праздником, а также пронюхать о контактах госвласти с представителями маджахедов и племенными формированиями. После провозглашения политики национального примирения и особенно начиная с 1988 года, советские СМИ крайне неохотно размещали материалы о боевой работе наших военнослужащих. Акцент делался на политическую составляющую этой войны: Женевские переговоры, успехи политики национального примирения, развитие и становление афганских вооруженных сил, жизнь афганского общества. В то же время, после ухода советских войск, сам доктор Наджиб оказался в тени, в своего рода информационной изоляции. Военные политики так увлеклись решением афганской проблемы в кабинетах, что практически забыли про главу государства, который независимо от их воли по-своему правил страной, работая почти круглосуточно в здании Минобороны. Я набрал номер канцелярии президента, представился и изложил свою просьбу на языке Дари адъютанту о намерении взять у Наджиба интервью, и был немало удивлен, когда на том конце провода на чистом хорошем русском языке мне ответили: «Хорошо, ваша просьба будет передана президенту сейчас же. Вам перезвонят в течение часа». А когда я хотел дать номер своего телефона, тот же голос уверенно произнес: «Не трудитесь ничего объяснять. Мы вас прекрасно знаем. Номер вашего телефона тоже». Через 20 минут раздался звонок, и тот же бесцветный голос произнес: «Доктор Наджиб ждет вас послезавтра, к 11:00, в бывшем штабе 40-й армии. Дорогу вы знаете». Я оценил такую оперативность по достоинству. Она свидетельствовала лишь об одном: Наджибу есть что сказать, и он хочет напомнить о себе в прессе и по телевидению. С другой стороны, зазор в один день свидетельствовало выдержке и самообладании, подчеркивал дистанцию между нами и руководителем государства. В назначенное время мы явились к президенту во дворец на моей зеленой Ниве. Странно было видеть на первом КПП заменивших советских солдат-афганцев. Впрочем, и в 80-м мне также странно было видеть на месте афганцев наших военных. Но время идет, все изменяется. В предбаннике нас встретил щеголеватый майор, предложил присесть в роскошное кресло, сказав, что на джип освободится через 15 минут, а сейчас он работает с документами. Через 10 минут нас пригласили в кабинет к наджибу. Президент был одет в застегнутый на все пуговицы военный френч, по покрою отдаленно напоминавший униформу Мао Цзэдуна. Говорил он почти шепотом. Привычка говорить в полголоса появилась у Наджибулы после его тесного общения с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе, который в последнее время вместе с Крючковым зачастил в Кабул. Как и Шеварнадзе, Наджибула полагал, что, разговаривая шепотом, он заставляет присутствующих внимательнее прислушиваться к его словам. И это было так. Первым стал задавать свои вопросы Фадеев, оператор Вадим Андреев, расположившийся за нашими спинами с кинокамерой, снимал беседу. Ответив на несколько дежурных вопросов, Наджибула сам предложил нам чаю. Мы не отказались, беседа приняла менее формальный характер. Я посчитал, что настал самый удобный момент для того, чтобы поздравить советских солдат устами президента. Это оказалось непросто. Сначала он профессионально, как чекист, уходил от ответов о боевой работе 40-й армии в Афганистане. Говоря лишь общие слова о положительной роли военной помощи СССР Афганистану. Однако загнанный в угол моими наглыми вопросами, все-таки сказал: «Лично я высоко ценю то, что делали в Афганистане советские солдаты. Они отдавали свои жизни за чужую страну, чужой народ. Погибшим вечная память, живым вечная благодарность и слава». Я в полной мере оценил смелость слов афганского руководителя, который еще несколько дней назад выступал с обращением к афганскому народу, маджахедам, с призывом прекратить братоубийственную войну. В том обращении президент сказал тогда, что борцам за веру, маджахедам, которые также являются неотъемлемой частью афганского народа, и чей жизненный выбор он даже как политический и военный противник уважает, не с кем больше воевать. Если вы воевали против иностранной оккупации, то воевать больше не с кем. Иностранные войска ушли, и никто больше не угрожает исламу. Вы должны по достоинству оценить этот шаг афганского руководства, которое пошло на это, исходя из желания осуществить на деле чаяние афганского народа, восстановить мир и спокойствие на многострадальной афганской земле, сказал тогда президент, выступая по афганскому телевидению. Сейчас он отдавал дань памяти подвигу советских солдат, практически подставляя себя под огонь критики противников режима. Наверное, это далось ему нелегко. Впрочем, президентом никогда быть нелегко, особенно в Афганистане. Через 3 года замученного пытками доктора Наджиба повесят на площади перед гостиницей «Ариана» озверевшие подонки из организации «Талибан». Кабул, февраль 1989 года. 2 недели, прошедшие после вывода ограниченного контингента советских войск, были очень спокойными. Казалось, душманы вняли призыву президента и провозглашенному им месячнику прекращения огня. Ракетных обстрелов не было, жизнь катилась своим чередом. Проводив на родину сослуживцев, мы переехали вновь на дальнюю виллу, замыкающую улицу Ж района Карте-Ясех, в 300 метрах от посольства. Нашему Нафару, слуге, хазарейцу Яхье, который каждый день после работы был вынужден возвращаться домой к семье, куда-то высоко на одну из гор, опоясывающих Кабул, я выделил отдельное стоящее подсобное помещение во дворе виллы. Раньше оно служило складом для дров. Это был каменный домик с одной комнатой площадью примерно в 25 квадратных метров. Яхья был несказанно рад возможности перевести в собственное жилье свою семью, жену и малолетнюю, почти грудную дочь. Мы перетаскали все дрова под навес на чамане, предоставив возможность как следует убраться в помещении его супруги. Жена Яхьи, немного похожая на хорька из-за выдающихся вперед зубов верхней челюсти, оказалась женщиной компанейской. Кроме обустройства быта своей семьи, она выносила мусорные ведра с нашей кухни, иногда мыла скопившуюся грязную посуду. Свой домик они перегородили ширмой на жилую и нежилую части. В нежилой части, ближней к двери, устроили нечто вроде кухни, используя для приготовления пищи электроплитку, подаренную нами. Когда электричества не было, готовили на керосинке. Точно так же осуществлялся и обогрев помещения. Яхья была временно презентован мощный калорифер, а также один керосиновый обогреватель. Хотя на дворе стояла зима, дома у хазарейца почти всегда было тепло. Впоследствии Яхья надыбал где-то еще и печь-буржуйку и топил ее нашими дровами для камина. Мы закрывали глаза на это, так как в тяжелых условиях войны камин был роскошью, а у него мерз ребенок. Яхья умел быть благодарным. Он тратил свой бензин, когда мы просили его что-нибудь приобрести в городе. Где он его доставал, знал только он один. Его ярко-желтый Volkswagen Жук часто не заводился, и его приходилось толкать. Вместо переднего сиденья пассажира у Яхьи в машине стояло перевернутое оцинкованное ведро, на котором иногда приходилось ездить. Потом, пару раз ударившись лбом о лобовое стекло, решили ездить прямо на полу, расстилая под собой мягкую и плотную телогрейку. Иногда пронырливому хазарейцу удавалось разжиться бензином и для нас. Денег мы ему за это не платили. У нас был натуральный обмен. Когда мы разжились, наконец, соляркой для обогрева основного помещения на Тасовской вилле и для пуска резервного движка, вырабатывавшего электроэнергию, мы поделились с ним дистопливом, не скупясь. Жизнь в Кабуле без солярки была очень экстремальной. В конце февраля душманы потихоньку оседлали горную дорогу в Джалалабад-Кабул, порушив опоры ЛЭП, связывавшие проводами гидроэлектростанцию в Сарубе с Кабулом. Без движка, работавшего на соляре, не работал водонасос. Центральная вилла лишилась воды. Не работали за отсутствием электроэнергии телетайпы, отопления. В первые мартовские дни, после ряда безуспешных попыток прорваться в управление ГСМ, торгующее соляркой в промышленных масштабах, нам все же удалось оформить заявку на бензовоз дистоплива. Раньше водители бензовозов, обслуживавших наше отделение, знали, что входная горловина трубы нашей цистерны, соединенной с дизель-генератором, уже, чем рукав перекачки на машине, и всегда возили с собой переходники. За это им доплачивали какую-то символическую сумму. На этот раз приехал новый водитель, который забыл этот самый переходник. В результате мы оросили солярой всю улицу и внутренний двор. Около 200 литров горючего вылилось на улицу, но цистерна так и осталась полупустой. Пришлось наливать соляру в бочки и черпать ее ведрами, заливая в горловину трубы, выходившую на крышу. На нашей улице был праздник. Афганцы, жившие по соседству, посылали своих малолетних отпрысков с ведрами и банками, которыми те черпали солярку из огромных луж. Моя одежда, джинсы и рубашка превратились в промасленную ветошь, но я стойко стоял на лестнице и заливал соляру в трубу. В результате цистерна была на 3/4 наполнена. На вилле вновь загорелся свет, заработали телетайпы. Яхья тоже успел урвать свою долю горючего, чему был несказанно рад. Спустя ровно 3 недели после официального вывода войск маджахеды сорвались с цепи с западных предместий Кабула в сторону советского посольства и окружавших его вилл. Полетели в неимоверном количестве реактивные снаряды. Если раньше ракетные обстрелы обычно продолжались не более 10-15 минут, то сейчас грохот разрывов не смолкал более получаса. Иногда Выпущенные неумелой душманской рукой снаряды улетали в жилые кварталы города, но в основном все сыпалось на квадрат Карте-Есех и район Дарулия-Амана. Обстрелы происходили как в дневные часы, так и поздно вечером. В основном ракеты попадали в окружавшее посольство виллы, сея там смерть и разрушение. Но уже спустя несколько дней несколько РСов легли на территорию посольства. Одна ракета, пробив крышу консульства, залетела внутрь помещения, однако не взорвалась. К счастью, было обеденное время, и сотрудники миссии расползлись по домам на полуденный отдых. Это их и спасло. После этого инцидента всем сотрудникам консульства выдали каски и бронежилеты, а также автоматы. Ничего умнее придумать не смогли, разве что кое-где устроили небольшие заграждения из мешков с песком. Естественно, что никто из консульских работников эти причиндалы на себя не напялил. Им нужно было выдавать визы, а не пугать афганцев своим видом. Поэтому всю амуницию обычно складывали на стол в помещении консульства. Все равно ни каски, ни бронежилеты от прямого попадания снаряда спасти не могли, разве что навредить в случае необходимости незамедлительно перебежать по коридору в подвал, в убежище. Обстрелы становились все чаще и продолжительней. Офицер безопасности не нашел ничего умнее, как предложить возвратившемуся наконец из Союза послу перевести всех сограждан с вилл на территорию дипмиссии. С одной стороны, его, конечно, можно было понять. Этим шагом он огораживал себя от головной боли за жизнь советских граждан в случае возможных нападений на их жилище. Но с другой стороны, у душманов появлялась вполне определенная и конкретная цель, которую во что бы то ни стало нужно было размолотить ракетами. Советское посольство. Концентрация совграждан в нем значительно возросла, поэтому и шансов попасть под душманскую раздачу прибавилось. ТАСовцев также заставили переместиться на территорию советского городка. Юрию Тысовскому предоставили отдельную квартиру в доме аппарата эконом-советника, а меня заселили вместе с одним работником консульства в посольский дом. Вспоминая полтора месяца, которые я проживал в этом доме, могу со всей откровенностью признаться, что это были самые тяжелые дни моей жизни в Афганистане. Каждый мой шаг был под контролем, о любом телодвижении сразу становилось известно в аппарате офицера безопасности. Кроме того, чисто с бытовой точки зрения, проживание с незнакомым человеком в малогабаритке с одной ванной и одним туалетом было дискомфортным. Тем паче, что к нему частенько заглядывали его друзья и сослуживцы. О том, чтобы поспать или поработать, не могло быть и речи. В квартире постоянно кто-то находился. Порой мне приходилось идти спать на работу, в хлеборезку. Чтобы стук телетайпов и телекса не мешал мне заснуть, я затыкал уши ватой, сверху надевал шапку или обматывал голову полотенцем и, сидя в кресле, засыпал. Но и здесь не было покоя. В наш кабинет постоянно кто-то заходил и пытался со мной заговорить. На улице было еще не очень жарко. Я иногда забирал ключи у инженера и, оглядываясь по сторонам, тихонько забирался в связной ГАЗ-66, где спокойно засыпал, не тревожась, что меня разбудят.